Глава 11. Пальцы сразу начинают слегка дрожать. Надо взять себя в руки. Я здесь на работе, а не на свидании. С чего вообще такие мысли лезут в голову? Свидание. Придумала еще. Боже, Вера, этот мужчина из прошлого тебя даже не узнал, а ты уже собралась с ним на свидание. Ну, не смешно ли? Но я даже не улыбаюсь. Доброе утро, Кирилл Маратович. Я ваш новый секретарь. «Временный», — добавляю зачем-то. Он и так наверняка это понял. Или уже ему сказали. Неважно. «Вера, хватит паниковать. Он тебя не съест и даже не покусает. Ты, как женщина, ему неинтересна. То, что было в прошлом, там и осталось. Мало ли у него женщин было после?» «Много. Думаю, очень много. Такой красивый мужчина». Кирилл Орлов и в юности выглядел сногсшибательно. Одна из причин, почему я тогда поддалась искушению. Сложно отказать парню с таким взглядом и таким лицом. Но дело, конечно, было не только в его внешности. Я не настолько легкомысленна, да и пьяным мы тогда не были. В тот вечер мне искренне показалось, что я ему тоже понравилась. Я не планировала заниматься любовью с первым встречным. И уверена, будь это кто-то другой, никогда бы не согласилась. Сама не знаю, как описать, что испытывала в этот момент. А теперь уж и подавно не вспомню. Столько лет прошло. Но одно я знаю точно. Никто меня не совращал и не принуждал. Все, что в ту ночь произошло между нами, было чистой воды безумия. Иначе и назвать невозможно. Снова поднимаю голову и заглядываю в выразительные дымчато-серые глаза. Он смотрит, не отрываясь. Слегка наклоним голову. Так пристально меня разглядывает, что сердце начинает биться быстрее. Рядом с Ильей я ни разу ничего подобного не испытывала. Хотя знакомы мы уже довольно давно. И было бы здорово влюбиться в такого мужчину, как наш юрист. Жизнь порой совсем несправедлива. Но мне ли этого не знать? Взять хотя бы тот тест. Вера. Ох, он помнит мое имя. Мелочь. А так приятно на душе становится. Я постараюсь не нагружать вас слишком сильно. Понимаю, мое назначение было внезапным. Просто брат, как всегда. Впрочем, неважно. Конечно, их семейные отношения не должны меня интересовать. Вот только... Его слова про брата сразу цепляют за живое. Напоминают о прошлом. Том дне, когда я на трясущихся ногах пришла в их дом, согласилась на тест. А еще том дне, когда он показал отрицательный результат. Как смотрел на меня его брат, не передать словами. Взгляд темных, пугающих глаз так и говорил. Я знал, что эта девушка-мошенница. Если бы не его жена, наблюдающая с явным сочувствием, я бы прямо там грохнулась в обморок, а еще сгорела бы от стыда на месте. Хотелось кричать и доказывать, что все не так, что Миша их родственник. Но как это сделать, когда даже наука и медицина против нас? Спасибо, Кирилл Маратович. Я тоже постараюсь вас не подвести. Общаемся, как ни в чем не бывало. Может, так оно и к лучшему. Может, и не надо ворошить прошлое, делать новых попыток достучаться. Что я с этого получу? Новую порцию унижения? Окончательно решаю поставить точку в данном вопросе. Закрыть его. Глупо гоняться за прошлым, если оно тебя даже не помнит. Но Кирилл вдруг наклоняется еще ниже. Как-то по-особому заглядывает в мои глаза и спрашивает. «Вера, а мы с вами раньше нигде не виделись?» «Нет». Ответ получается слишком поспешный. Тут же прикусываю губу. «Ну как еще я могла ответить?» «Да, несколько лет назад мы провели с вами ночь, после которой у меня родился сын. Ваш сын, твой сын. Но тест на отцовство оказался отрицательным, и твой брат принял меня за мошенницу. Вывалить такой поток информации на голову начальника в понедельник утром – не самая хорошая идея. А если он правда меня вспомнит? Я вроде должна радоваться, но переживание лишь добавляется. Пожалуй, вы правы, и я что-то напутал. Кивает и быстро отодвигается. Ну вот. Только что я молила, чтобы он меня не узнал, а теперь чувствую, как разочарование затапливает изнутри. Кирилл же решает, что на этом наше приветствие закончено. Уверенной походкой направляется к двери. Шаги решительные, широкие. В движениях ни грамма сомнений или неловкости. А я снова понимаю, насколько он изменился, насколько возмужал. Из красивого, привлекательного юноши превратился в недосягаемого мужчину. Можно, конечно, крикнуть ему вслед, что он прав. Мы действительно виделись в прошлом. Напомнить, при каких обстоятельствах, сказать про Мишу. Но язык словно прирастает к небу. Наблюдая, как уверенно и легко уходит Кирилл, я не могу произнести ни слова. Может, просто не готова испытать новое разочарование? Увидеть в серых глазах нотки презрения, смешанные с желанием поскорее от меня избавиться. Избавиться от нас. Так, стоп, Вера. Это ты уже сама придумываешь. Но разве мои догадки далеки от истины? Еще минут 15 я прокручиваю в голове воспоминания. За столько лет они заметно поблекли, поистрепались. И я не готова судить по этим туманным, полустертым обрывкам. Делать по ним какие-то выводы. Ладно, поживем, увидим. Торопиться в любом случае уже некуда. Мысли об этом немного успокаивают. Я, наконец, могу приступить к работе. Заканчиваю с проверкой доступов. На парочку приходится оформить новые запросы. И позвонить сисадминам, чтобы поторопились. Хотя дико не люблю с ними общаться. Столько высокомерия нет, пожалуй, даже у нашего генерального. Минут через 20 заканчиваю. В голове мелькает мысль, должна ли я предложить кофе нашему заму. Но оторвать себя от стула и пройти в кабинет, снова увидеть его, встретиться взглядом. Кажется, это невозможно придумать хуже пытки на земле. Уверена, я преувеличиваю, но заставить себя так и не получается. В итоге сдаюсь и погружаюсь в изучение почты.